ограбленный во всех правах, бунтует. Непримиримо, неукротимо, неуемно бунтует, утверждая свои и своих товарищей достоинство и честь. Судя по всем свидетельствам, Петров необыкновенно смело боролся против тыканья, требовал обращения на «вы», категорически отказывался повторять сакраментальную формулу приветствия. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» В воспоминаниях самого Петрова 65 лет в рядах Ленинской партии, Гослитиздат, 1962, автор приводит очень яркий случай. Приехавший в Шлиссельбургскую крепость начальник главного тюремного управления генерал Лучицкий, войдя в камеру Петрова, обратился к нему в грубой форме на «ты». «Господин Лучицкий», — ответил Петров, — «я с вами на брудершафт не пил, и потому прошу меня не тыкать». За эту дерзость Петрова начальство постановило дать ему 100 розок. От наказания, вернее, от неизбежного вслед за ним самоубийства, у Петрова хранился в тайнике самодельный ножик, его градило заступничество доктора Эйгольца. Евгений Рудольфович составил акт о том, что по состоянию сердца Петрова розги недопустимы. Розги были заменены 60 сутками пребывания в карцере. Эта убийственная мера была приведена в исполнение. 60 суток карцерного сидения с перерывом в 15 минут после 30 суток. Однако вторые 30 суток Петров досидел не полностью. Спустя 20 суток он свалился замертво и прямо из карцера был доставлен в тюремную больницу. Доктор Эйгольц констатировал у него острую форму ревматизма, вызванную 50-суточным лежанием на сыром цементном полу карцера. Содержание в таком карцере, да еще в течение столь долгого времени, было по существу таким же убийством, как 100 розок. Также резко и непримиримо боролся с крепостным начальством Борис Петрович Жадановский. Недаром заключенные говорили ему шутливо: «Борис Петрович!» На что он неизменно отвечал: «А я и борюсь!» Малый ростом, щуплый, больной тяжелой формой туберкулеза, он сам иронически называл себя скелетиком. Жадановский был всего лишь разжалованный подпоручик, то есть, по представлениям крепостного начальства, невелика птица. А между тем, в разговоре с ним, начальство избегало местоимений «ты», «тебя», «твой». Хотя по инструкции полагалось говорить каторжанам «ты», шлиссельбургское начальство не решалось тыкать Бориса Жадановского. Он этого не позволял, не останавливаясь ни перед каким скандалом, не боясь никаких наказаний. Однажды между приехавшим в Шлиссельбургскую крепость тюремным инспектором и Борисом Жадановским произошел следующий диалог. «За что ты осужден?» – поинтересовался тюремный инспектор. «Я вам отвечу, если вы спросите вежливо». «Что?» «Я требую вежливого обращения с собой». «Как ты смеешь делать мне замечания?» – вскипел тюремный инспектор. «Розок захотел!» Глядя ему прямо в глаза, Борис отчеканил: «Розок я не боюсь, а с тобой больше разговаривать не стану». И, отойдя в сторону, стал невозмутимо барабанить по подоконнику. Вороницын. История одного каторжанина. Тюремный инспектор, возмущенный неслыханной наглостью Жадановского, уехал из крепости, приказав дать Борису 25 розок. Однако начальник крепости, обрусевший прибалтийский немец Вильгельм Гансович Зимберг, с начала Первой мировой войны он переименовал себя в Василия Ивановича, не торопился привести в исполнение приказания тюремного инспектора. Не то, конечно, чтобы Зимбергу было неприятно подвергать человека позору телесного наказания. Нет, таких деликатных чувств за Зимбергом не водилось. И не то, чтобы он жалел Жадановского. К этому он тоже способен не был. Просто Зимберг до смерти боялся огласки, газетной шумихи, не раз уже поднимавшейся вокруг дурного обращения с тяжело больным Жадановским. Поэтому Зимберг запросил тюремного врача. Это было еще до Эйгольца. Тюремным врачом был доктор Шапошников –